Как составить правильный грунт? Что сделать, чтобы вырастить рассаду без потерь? Для первичной рассады, ее еще называют школкой, подойдет чистый дерновый грунт. Его можно не удобрять и только после всходов подкормить слабым раствором минерального удобрения, например, кемиролюкс. Затем растение потребуется рассадить в более ценный грунт, для чего понадобится 3 ведра дерновой земли, 2 ведра перепревшего перегноя, 1 ведро древесных опилок. Эти компоненты необходимо тщательно перемешать и добавить на каждое ведро смеси 40 граммов суперфосфата, 10 граммов мочевины, 3 грамма сульфата магния, 15 граммов сульфата калия и 60 граммов мела. Если под рукой нет опилок, их можно заменить торфом или любым другим рыхлым материалом. Перед тем, как пикировать рассаду, смесь требуется обеззаразить, и для этого ее проливают розовым раствором марганцовки. Приготовленный таким образом субстрат можно хранить всю зиму, расфасовав его в пластиковые пакеты. И за время морозов он созреет. Допускается промерзание такого грунта. Даже хорошо, если он останется на зиму на морозе. Благодаря этому из него исчезнут все вредные микроорганизмы. Если почва-смесь составлена правильно, она не будет уплотняться после полива. Кроме того, грунт, смешанный своими руками, будет воздухопроницаемым и влагоемким. Необходимо помнить, что земля для рассады должна быть не только питательной и рыхлой. Для каждой овощной культуры стараются создать подходящий грунт. Для большинства культур, таких как капуста, томаты, перец, баклажаны, можно составить смесь из земли, торфа или перегноя и песка в пропорции 1:1:1. Также для рассады перца, капусты, сельдерея, томатов и лука можно составить грунт из компостной, 1 часть, и дерновой земли, 2 части, и песка, 1 часть. В смесь добавляется зола, 2 стакана на ведро смеси, а если планируется выращивание капусты, известь пушонка, 1 стакан. Состав грунта может быть и другим. Для его приготовления необходимо смешать по половине ведра перегноя и низинного торфа, а затем добавить 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 спичечный коробок сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно внести в землю золу. Для рассады тыквенных культур, таких как огурцы, половину ведра дерновой земли смешивают с таким же количеством компоста или перегноя, а затем добавляют 1 стакан золы, 10 граммов сернокислого калия и 10 граммов суперфосфата. Для капусты можно приготовить питательную смесь из садовой почвы 5 частей, золы 1 часть, песка 1/4 части и извести 1/4 части. Совет огородника. Для успешного выращивания рассады важен не только состав почвосмеси. Необходимо правильно выбирать форму горшочков и соблюдать режим полива ростков. Земля в емкостях не должна быть все время влажной. В этом случае корни испытывают недостаток кислорода и могут загнить, а грунт киснет. Емкости для выращивания должны иметь достаточно широкое дно, так как растения питают корни, стелющиеся по нему.